Второе. Если бы нас загнали в мой погреб, который у меня находится прямо под гаражом, мы бы никогда из него не выбрались. У меня там бетонные стены и железная лючина на двух замках. А здесь врач, наверное, повел в темноте рукой. Папася, мамася, разве это погреб? Это подделка под погреб. Я ведь говорил тебе, я знаю эти места. Я ездил сюда раз 5. Я даже помню котлован для этого погреба. Его вырыли бульдозером, но на большее не хватило денег. Правда, лед завезли, но это сам Степаныч расстарался. Он же поставил стояки и обшил их горбылем. А дальше просто завалили сооружение опилками, а сверху просто накинули брезент, прижав его края кулышками. Временные постройки, сам знаешь, стоят вечно. Не видел я наверху брезента, там все поросло травой. Это и хорошо, что не видел. Глаз у тебя наметанный. Раз ты не видел, значит, не увидят и другие. Не думаю, что Степаныч успел раскрыть этим козлам такую страшную тайну. Он прикрыл свою времянку брезентом и стал ждать, когда вернется твердая власть, когда вернутся твердые деньги. А твердая власть никак не возвращается, и денег нет. Дожди, жара, холод, метели. Брезент оброс мхом, а потом и травами. Надеюсь, он насквозь гнилой. Его ткни кулаком, он должен лопнуть. Ты хочешь сказать, у этого погреба нет настоящего покрытия? Я хочу сказать, что этот погреб давно должен был провалиться, но, как всякое временное сооружение, он будет стоять вечно. Чего же мы сидим? Врач хохотнул. Не будь дураком. Сядь и погрызи что-нибудь. Хочешь маринованный помидорчик? Крышка у этой банки пластмассовая. Спасибо. Через полчасика можно попробовать. Полезем из погреба не раньше, чем через полчаса. Почему не раньше? А вот почему. Врач ткнул пальцем куда-то вверх. В кромешной тьме Шурик жеста не видел, но по голосу врача понял, что тот тычет вверх пальцем. Вверху раздался плывущий голос Степаныча. Степаныч был пьян в дуб. Если он не падал, то, наверное, только потому, что держался за сосну. «Слышь, мужики!» Голос Степаныча плыл, как на смазанной кассете. «Ключ потерял!» Степанычу ответил слабоумный. «Иди похмелись, дед! Ключ от погреба! Лежал на столе! Пить хочется!» «Иди похмелись, дед, найдется ключ!» Голоса отдалились. Взревел двигатель автомобиля, но сразу затих. Может быть, Рубик проверял двигатель? «Никуда они не уедут», — спокойно сказал врач. «Они должны выспаться. А вот утром точно двинутся к шоссе. Здесь им нельзя больше сидеть. Перехватят левый автобус и спокойненько доберутся до города. Вот тогда да, если они доберутся до города, мы их упустим». «Мы их здесь возьмем», — сказал Шурик, тщательно обследуя влажные ледяные закоулки погреба. «Ни палки, ни топора, ни кирпича, ни камня. Две фляги, канистра, пыльные 3-литровые банки, слой доисторической пыли на банках, как масло, смазывающееся на пальцы». Влажные тряпки, бумажные пакеты. Запасов у Степаныча хватало, но только сдвинув какую-то кадушку, Шурик обнаружил под нею 2 тяжелых, отсыревших деревянных бруска. Вооружившись одним из брусков, Шурик осторожно потыкал им низкую кровлю. Врач оказался прав. На легком перекрытии, сложенном из почти перегнивших жердей, лежал брезент, волглый, прогнивший. Никакого труда не стоило пробить в нем дыру. Но врач сразу предупредил. Не торопись. Погреб хорошо просматривается из домиков. Уже стемнело. Неважно. Потерпи еще 10 минут. Кровля гнилая, это верно. Все равно нам придется с нею поковыряться. Мы не будем с нею ковыряться. То есть мы просто приподнимем брезент, подопрем его банками и проползем под брезентом. Мы задохнемся под брезентом. Зато появимся не перед домиками. Нас никто не увидит. Он тухлый, этот брезент. Как ты под ним поползаешь? Как червь, папася, мамася. На брезенте слой земли в два пальца, он тяжелый. Мы не сможем его приподнять. Это все равно, что выползать из могилы». «Сравнение верное», — одобрил врач. «Просто пора менять телевизор». Брезент, как и предлагал врач, они подперли трехлитровыми банками со всякой домашней снедью Степаныча. Вползать в образовавшуюся щель было страшновато. Полная тьма, мерзкая влажная земля, опилки, какая-то невидимая мокрая мерзость, слизь, корешки, тухлая солома. Шурик чихнул. Врач, ползший за ним, злобно прошипел «Папася, мамася!» и сам чихнул, выплевывая набившуюся в рот и в нос пронзительную влажную пыль. «Умираю за Россию! Жаль, что с холоду!» И опять прошипел «Тш!» Дыра перед ними образовалась сама собой. Не выдержав тьмы, Шурик ткнул в прогнивший брезент кулаком, и брезент лопнул. Оказалось, во внешнем мире не так уж и темно. Сумерки — это да, но отнюдь не потемки. Врач вслед за Шуриком выполз из-под лопнувшего брезента. Он был бледен и страшен. Оба его глаза были подбиты. Впрочем, синяки густо припорошило пылью. «Смешно», — сказал Шурик хмуро. «Ага», — весело подтвердил врач, — «смешно». И добавил с наслаждением. «Тепло, вот что нам нужно». Они отползли под широкую рыжую сосну, под защиту густых кустов, земля под которыми поросла сухим светлым мхом и рыженькой мелкой травой. Все было теплое, все дышало теплом. Прижавшись к земле, Шурик и врач медленно отходили от погребной сырости. Пискнула птичка, скрипнуло дерево, как серая молния мелькнула в траве ящерица. «Хорошо в лесу», — расслабленно подумал Шурик. И вдруг в его голове прозвучало: «Андрюша, этот негр!» И опять Шурика обдало ледяным холодком. Подняв голову, он увидел за домом Степаныча отсвет костра. Наверное, они не погасили костер. Они оставили кого-нибудь у машины. «Надо вставать», — сказал Шурик. Он не испытывал никакого желания вставать и что-то делать. Он боялся самого себя. Он боялся впасть в бешенство. Он изо всех сил смирял себя. «Андрюша, этот негр!» Шурику и врачу помог случай. Они увидели человека, пьяно тащившегося к погребу. Это был татарин. Прыгая на врача, татарин злобствовал ничуть не меньше Рубика. Особенно татарин старался достать кроссовкой до глаз врача. «Понасовали стекол в глаза, суки! Очкастые!» — ярился он. И все пытался достать кроссовкой до глаз врача. За то время, что Шурик и врач провели в погребе, татарин хорошо поддал. Сейчас в одной руке он нес пучок сухой бересты, в другой — спички. Татарин что-то бормотал про себя и мелко по-татарски хихикал. «Нас ищет коптить», — весело догадался врач. «Смотри, он сейчас будет сжечь бересту и бросать ее в погреб. Видишь, там труба для вентиляции. Да вон левее торчит, как железный пенек». «У татарина характер», — шепнул врач чуть ли не уважительно. «И память у него хорошая. Наверное, запомнил гад, что я его укусил за ногу». «Ты его укусил?» «Ага. Зачем?» «Сам не знаю», — пожал плечами врач. «Захотелось укусить, я и укусил. Я никогда не кусал татарина». И спросил ревниво: «Тебе-то что?» «Да ничего, я просто так. Я, в общем, догадывался, что ты кусаешься. Ладно, молчи». Они видели, как татарин, спотыкаясь, добрался до погреба. Он что-то бормотал про себя и хихикал. Приложив некоторые усилия, татарин запалил бересту и, хихикнув, сунул ее в вентиляционную трубу, после чего присел на корточки перед запертым на замок люком. Прошло минуты две, и из щелей погреба потянуло темным дымком. «Сейчас он догадается, что нас в погребе нет», — шепнул врач. «Не успеет», — шепнул Шурик. Чуть горбясь, но, в общем, и не особенно скрываясь, все равно ничего не разглядишь в сгущающихся сумерках, даже слегка пошатываясь, Шурик двинулся в сторону татарина. Тот раза два поднимал голову, но поскольку Шурик шел со стороны бани, откуда доносился низкий голос Рубика, то вполне возможно, что он принял Шурика за одного из своих. Из погреба тянуло нежным березовым дымком. Татарин что-то бормотал про себя и хихикал. Потом он уронил спички и начал шарить рукой в траве. Ребром ладони снизу вверх Шурик выключил татарина из сознания. Правда, татарин и без того был не тверд в сознании. «Дай свой ремень», — негромко сказал Шурик подоспевшему врачу. Никакой жалости к татарину Шурик не испытывал. Если бы понадобилось, он бы снова оглушил татарина. Быстро и деловито он скрутил ремнем руки татарину и предложил: «Давай бросим его в реку». «Не надо в реку», — очнулся татарин. «Тогда оттащим в траву к речке», — безжалостно сказал Шурик, своим ремнем связывая татарину ноги. «Там его никто не услышит». «Не надо в траву, там много клещей». «Энцефалита боишься?» — заинтересовался врач. «Боюсь», — прохрипел татарин, трезвея прямо на глазах. «И зря, так же безжалостно, как Шурик», — сказал врач. «Энцефалит для тебя спасение. Ты крепкий, выживешь. Кондрат тебя рубанет, так это ничего. Купишь инвалидную коляску. Сам окажешься при деле и людей не будешь пугать. Давай бросим его в лодку и оттолкнем в море», — предложил Шурик. «Куда вынесет, туда и вынесет». «Не надо в лодку», — тупо повторил татарин. «На тебя не угодишь», — сказал Шурик. «Все не по тебе, все поперек характера». И строго спросил: «Ты зачем моему корешу глаза чуть не выпнул?» «Я не знал», — бессмысленно ответил татарин, пуча бессмысленные глаза. «Где твои кореша?» «В баньке». «Все?» «Все». «А дед?» «Дед спит». «Он в сговоре с вами?» «Зачем нам старый фраер?» «Где угнали машину?» «Не знаю. Я приехал вчера». «На чем?» «На ПТСке». «Один?» «Один». «Зачем приехал?» «Славка позвал». «Какой Славка? Кто такой Славка?» «Ну, этот...» пучил бессмысленные глаза татарин. «Который вас повязал». «С карабином?» «Ага». «Кто он такой?» «А я знаю. Известный человек. Позвал. Надо прийти». «Как он тебя позвал?» «Прислал записку». «Записка сохранилась?» «Чего?» — не понял татарин. «Записка, говорю, сохранилась?» «Да ну!» «Ты этого Славку знал раньше?» «Да ну!» «Почему он прислал тебе записку?» «Слышал обо мне». «Зачем он тебя позвал?» «Сказал, дело есть». «Какое дело?» «А я знаю». «Если позвали, должен знать». «Он не говорил. Он сказал, найдем машину, тогда скажет». «А эта машина?» «Она сломалась». «Этот Славка, он у вас тут вроде бугра?» «Он и есть бугор». «А те, которые с вами?» «А я знаю». «Если в одном кругу, должен знать». «Их Славка собрал». Татарин, кажется, пришел в себя. «Кончай, Шурик», — деловито предложил врач. «Кончай с ним, его сейчас хватится». «Как кончай?» — испугался татарин. «Меня сейчас хватится». «Давай, Шурик, повесим его. Вон какая красивая сосна». «У меня руки связаны», — злобно сказал татарин. «Сразу поймут, я не сам повесился, и найдут вас». Татарин подумал и неуверенно добавил: «Судить надо по закону». «Это верно», — засмеялся Шурик. «Каждый должен знать свою статью». И схватил татарина за грудки. «У кого пистолет?» «Не знаю». «У вас видели пистолет. У кого пистолет?» «Не знаю». «Оставь его», — сказал врач. «Пусть его заедят клещи. У нас столько дел, что дай бог переделать к утру». «Карабин и пистолет», — подвел итог Шурик. «У них должен быть пистолет». «Они взяли карабин и пистолет с собой? Оружие при них? В баньке?» «А я знаю», — угрюмо ответил татарин и добавил, ощерясь: «Они вас делают». «Смотри», — обрадовался Шурик, охлопав карманы татарина. «У него ключ от погреба». Не стал выбрасывать гад. «Ну так открой погреб», — сказал врач. «Зачем?» «Ты не видишь? Он перегрелся», — заботливо сказал врач. «У него лоб горячий. Пусть полежит в прохладе. Дольше не испортится». И торжественно процитировал, указывая на погреб: «Спи здесь, спи здесь, спи здесь». «Не надо в погреб», — с ненавистью сказал татарин. «Дым в погребе». Ты же любишь дым. Ты же сам поставил дымовую завесу. Вот и подыши дымом. Там, кстати, жратвы навалом. У меня руки связаны. Шурик рассмеялся. Твои руки всегда должны быть связаны. А то ты сильно отзывчивый. Тебя позвали, ты сразу прибежал. Не знаешь зачем, а прибежал. Полежи в погребе. Сделай паузу.